Друзья моего мужа. Мила Харт. Часть первая. Ненавижу друзей мужа. Ненавижу самодовольного Макса, ненавижу грубого Глеба, ненавижу стеснительного Виталика. И вновь мы с ними за столом. Муж приглашает их на каждый день рождения, из года в год. Всем им, включая моего супруга по 33, они знают друг друга с 3 лет. Вместе ходили в садик, потом в 1 класс. Росли в одном дворе. Я чуть младше. Мне еще и 30 нет. Познакомилась я с ними еще 10 лет назад. Незадолго до нашей свадьбы. Правда, ненавижу намного меньше. И тут я такое предлагаю сократить расходы, наполовину сократив отдел закупок. Максим, как всегда, бахвалился, выставляя себя дико успешным. Впрочем, не безосновательно. Он самый успешный из всей компании. Уже 5 лет он занимал пост коммерческого директора на сталелитейном заводе, причем пробрался в руководство исключительно благодаря усердию, трудолюбию и способности шагать по головам. Он столько работал, что с трудом находил время на сон. О женитьбе даже не думал, говоря, что вначале надо твердо встать на ноги, хотя куда уж тверже. Виталик, мой муж и Глеб вместе зарабатывали столько, сколько получал Макс. И... «Что, всех выгнали?» — спросил мой пьяный супруг. Он занимался натяжными потолками уже больше 10 лет. Стал профессионалом, много работал, редко отдыхал. Не могу сказать, что я в чем-то нуждалась. «Не всех, а половину», — ответил Макс. Он по сравнению с мужем выглядел совершенно трезвым. Впрочем, как и Глеб с Виталиком. Моего мужа крепкие напитки просто уносили. Его друзья об этом, естественно, знали. И настаивали, чтобы каждый день рождения мы пили водку или коньяк. Так и в этот раз. На столе стояла практически опустевшая бутылка коньяка, а под столом стояла еще одна, пустая. Друзья мужа выглядели трезвыми. Я выпила лишь рюмку. Лишь супруг уже с трудом разговаривал, качался на стуле. Точно сидел в лодке посреди шторма. Его расфокусированный взгляд не мог сосредоточиться ни на чем. Я видела, что ему приходилось прилагать серьезные усилия, чтобы следить за ходом беседы. «Правильно», — сказал Глеб. «Нахер этих бездарей?» Он за словом в карман не лез, мог послать кого угодно на 3 буквы, а если тот не хотел идти, то хорошенько подтолкнуть кулаками. За Глебом постоянно бегали какие-то девушки, добивались его, а он всех их использовал и посылал. Причем я точно знаю, что обращался он с ними хуже, чем с использованным презервативом. Некоторые девушки любят силу, любят унижение. Глеб давал все это им сполна. Когда-то он работал опером, но потом его за что-то выгнали со службы, и он устроился вышибалой в ночной клуб. «Не, согласен», — муж стукнул кулаком по столу. Рюмка, стоявшая рядом, подпрыгнула и опрокинулась. Даром, что пустая. «Не, нельзя, так было жестко». Я видела, что друзья мужа не могли дождаться, когда он, наконец, отрубится. А мне кажется, если без них отдел не прекратил работать и выполнять всех обязанностей, то можно. Ставил свое слово Виталик. Он работал редактором в крупном издательстве, в отделе по работе с некоммерческими авторами, то есть теми, кто ожидаемо плохо продавался, но кровь из носу хотел быть напечатанным. Они оплачивали целиком все издание. А Виталик вычитывал и вычищал их книги, отправлял в типографию, на склады магазинов, где эти книги и пылились. А потом ему приходилось отбиваться от этих самых авторов, которые требовали роялти, ведь считали, что их нетленка расходится сумасшедшими тиражами, а издательство гребет деньги лопатой и ничего не платит автору. Виталик единственный, кто был женат. Когда-то. Жена от него ушла, так как хотела от жизни большего. Хотела красиво жить, много путешествовать и не работать. В общем, хотела всего того, чего Виталик дать не мог. 2 детей она тоже забрала и запретила отцу с ними видеться. Совсем. Навсегда. Мотивировала тем, что дети не должны знать, какой их отец неудачник. Правда, алименты не забывала требовать. То есть не забывала 2 раза в месяц звонить и требовать дополнительные деньги, кроме официально назначенных судом на содержание детей. И Виталик исправно ей давал. Порой последние, не оставляя себя даже на проезд до работы. У мужа он уже назанимал столько, что хватило бы на новую стиралку и холодильник. Впрочем, Остальным друзьям он тоже задолжал. И все говорил, что вот-вот закроет какой-нибудь проект и отдаст. Проекты он закрывал, но звонила бывшая жена и требовала деньги на содержание детей. Круг начинался снова. «Нельзя так с людьми!» — воскликнул муж. Я уже намокла, предвкушая то, что произойдет дальше. «Так», — схватил Глеб бутылку коньяка. «Нехер тут сидеть и спорить о всякой поебени». Он принялся разливать коньяк по рюмкам. «Оля, тебя наливать?» — поинтересовался у меня. «Нет, не хочу», — покачала головой. «Правильно», — ответил Глеб. «Нехер». Когда рюмки оказались наполнены, а бутылка отправилась под стол, Макс первым поднял рюмку. «За тебя, дружище!» — дал он. «Желаю, чтобы мы через 50 лет встретились и выпили коньяка». «За тебя!» — поддакнул Виталик. «Ага, ёпта!» — ухмыльнулся Глеб, кинув на меня косой взгляд, от которого по спине пробежали мурашки. Мужчины одновременно выпили. Трое гостей закусили лимоном. Муж уже настолько охмелел, что закусь ему не требовался. Он грохнул рюмкой о стол. Не специально. Рука сама упала. Я видел в глазах гостей ожидание, когда же он, наконец, отрубится окончательно. «Коньяк нахер закончился!» — сказал Глеб. «Виталь, метнись, бля, на кухню!» Виталик только начал подниматься, когда муж вдруг вскочил. «Я сам!» Слишком громко сказал он. Он сделал шаг в сторону кухни, потом его ноги заплелись, а в следующую секунду он грохнулся на пол. На столе от его падения звякнула посуда. «Кажется, готов», — спокойно прокомментировал Макс. «Сейчас проверим». Виталик все же поднялся, обошел стол и опустился рядом с моим мужем. «Эй, дружище!» Легонько потряс его за плечо. «Ау, братуха!» Муж уже спал крепчайшим похмельным сном. Так происходило каждый его день рождения. Он напивался очень быстро. Иногда засыпал за столом, иногда сваливался на пол, со стула и засыпал. Иногда падал лицом в тарелку с едой и засыпал. Иногда и вот так, как сегодня, валился на пол и засыпал. Его друзья знали об этой его особенности. Быстро и сильно пьянеть от алкогольных напитков. Поэтому на встречах вне нашего дома всегда пили пиво. И только на его день рождения на столе всегда стояли водка или коньяк. Сколько я его не просила купить что-нибудь менее алкогольное, он всегда шел на уговоры старых друзей. «Готов!» — сказал Макс. Глеб тут же подскочил из-за стола. Через мгновение он уже стоял рядом со мной. «Пошли, шалава!» Схватил он меня за волосы и потянул к задней двери прочь из дома. Я вскрикнула от боли. Увидела ухмыляющегося Макса, шагавшего рядом. Виталик поднялся с присядок и направился за нами с таким выражением на лице, будто он вообще не имеет отношения к происходящему. «Мне больно!» — воскликнула я. «Отпусти!» Глеб сделал вид, что не услышал меня. Ему плевать. Впрочем, на женские желания ему всегда плевать. Он выволок меня на заднее крыльцо, где стоял старый кухонный стол. На неаккуратно постриженную лужайку падали лучи заходящего летнего солнца. В глубине двора стояла качель-кровать с балдахином, на которой друзья мужа меня обычно не трахали. В этот раз Глеб подтащил меня к старому кухонному столу. Отпустил, наконец, волосы, и я смогла выпрямиться. Что-то просить, причитать или кричать не имело смысла. Это я знала по опыту. Все-таки все это происходило уже не раз и не два. И даже не три. Глеб, Макс и Виталик окружили меня. Когда-то давно я сделала большую глупость. Через год после свадьбы я как-то поругалась с мужем. На утешение мне пришел подвернувшийся Макс. Сама не пойму как, но мы оказались в одной постели. Наша интрижка продлилась недолго. Ровно 3 недели. Все эти 3 недели мы трахались точно кролики. А потом я помирилась с мужем, и мы с Максимом пришли к совместному решению, что наши встречи надо прекращать. Еще через некоторое время на вечеринке у Глеба я увидела, как выпивший супруг активно зажимает какую-то блондинку. На меня вдруг накатила такая лютая злость, что я не нашла ничего лучше, чем переспать с его другом Глебом. Прямо во время вечеринки. Мы уединились в ванной комнате, где Глеб меня трахнул. Потом заставил ртом вычистить свой член. И меня это его хамское отношение так возбудило, что мы еще месяц встречались по пару раз в неделю. Каждый раз он мной откровенно и неприкрыто пользовался точно куклой, созданной для секса. Мне это нравилось. Так что я понимаю тех девушек, которые за ним бегают. Потом меня все же загрызли угрызения совести, и я ему сказала, что все, мы больше не увидимся. Глеб отреагировал привычно и спокойно, просто послал на 3 буквы. Еще через какое-то время мы с мужем были в гостях у Виталика. Он тогда еще жил вместе с супругой. Мы все уже подпили. Мой супруг вызвался сходить за добавкой. Жене Виталика приспичило прогуляться по морозному воздуху. В итоге они ушли вдвоем. Идти им пришлось далеко, ближайшие магазины уже закрылись. Мы в это время болтали с Виталиком. Да как-то незаметно я оказалась у него на коленях. Наши губы слились в поцелуи. Даже не понимаю, как все дальше завертелось. Однако факт остается фактом. Мы трахнулись. Едва успели одеться, как наши супруги вернулись. Через 2 дня мы с Виталиком созвонились и договорились встретиться, поговорить. Я заехала за ним на машине. В ней мы опять трахнулись на заднем сиденье. А потом все же поговорили и решили больше не встречаться. Следующий день рождения мужа стал тем самым днем, когда в моей жизни появился ежегодный групповой секс. Друзья споили моего мужа, потом отволокли на диван. А после сообщили мне, что знают о моих похождениях, что поговорили и все друг другу рассказали. И если я хочу сохранить брак, то должна их обслужить. Я была в шоке. Я была в ужасе. Я даже не знаю, что на меня нашло, но я согласилась. Только бы они молчали и ничего не рассказали моему мужу. Они сдержали обещание, не рассказали. Правда, теперь каждый год на день рождения супруга мне приходится их обслуживать. Именно поэтому я и ненавижу друзей мужа. Ненавижу, но при этом жду этого дня с замиранием сердца. Глеб схватил меня за шею, не сильно сжал. «Готова хорошенько обслужить нас, шлюшка!» — ухмыльнулся он. Максим дернул мой топ. Лямки хрустнули, моя грудь оголилась. На нее сразу легли его руки и принялись деловито мять. Соски моментально затвердели. Я почувствовала жар внизу живота. Наконец подключился и Виталик. Он забрался ко мне под юбку. Трусики я не надела, зная, что их могут бесцеремонно разорвать. Так уже случалось. Кроме этого, на мне были еще чулки, но им ничего не грозило. Вроде не грозило. Глеб начал меня целовать. Я не отвечала, но ему на это плевать. Макс принялся языком ласкать мою грудь. Вот это было приятно. Виталик сунул 2 пальца мне в киску. И невольно я вздохнула. Глеб моментально сунул язык в мой рот. Виталик начал двигать пальцами, еще больше меня возбуждая. Пальцы его 2-й руки начали подбираться к моему анусу, а в следующий миг проникли туда. По опыту я знала, что перед приходом парней надо подготовить попу. Им ничего не стоило поиметь меня туда, так уже было. И почему мужики так любят анальный секс? Им там медом намазано, что ли? Глеб прекратил меня целовать и сильнее сжал шею. Я схватила его за руку, невольно раскрыла рот в тщетной попытке вдохнуть. В следующий миг он плюнул мне в рот. «Грязная потаскуха», — сказал он, но нажим чуть ослабил, чтобы я смогла дышать. А потом и вовсе повернул и бросил на старый кухонный стол. Я не сильно ударилась локтями о пыльную поверхность и почему не догадалась ее протереть. Хотя понятно почему. Обычно друзья мужа трахали меня на качели кровати. Чьи-то руки задрали мою юбку. Моя попа оказалась в центре внимания. Впрочем, мужские руки не обошли стороной и бедра. Чьи-то пальцы проникли почти одновременно и в попу, и в киску. Начали там шурудить, словно клад искали. «Течет, сука!» — сказал Глеб очевидную истину. «Ага», — подтакнул Виталий. Мне, как и всегда, пришла мысль начать сопротивляться, но я тут же ее отмела. Во-первых, мне приятно, хотя я боялась сама себе в этом признаться. Во-вторых, они могли реально все рассказать мужу. Может быть, они бы потеряли друга, однако боюсь, что втроем его старые друзья могли убедить, что я последняя шалава, с которой надо расстаться. Эти 3 великолепно знали моего супруга. Они знали, на какие потаенные точки его психики надо надавить, чтобы он с ними согласился. Нечто подобное я уже 2 раз видела. Вжикнула 1 ширинка, за ней 2. 3-я, по-видимому, раскрылась бесшумно. «Вставай, шлюха!» Глеб потянул меня за волосы, заставляя выпрямиться. Не успела я принять строго вертикальное положение, как меня повернули и заставили прислониться голой попой к столу. Глеб грубыми пинками заставил меня широко раздвинуть ноги. Макс тут же начал трогать мою киску и надрачивать член. Виталик взялся за мою грудь. Он тоже работал рукой, приводя член в боевое положение. Глеб пошел иным путем. Он стянул джинсы и прислонился к столу рядом со мной. Затем схватил меня сзади за волосы и нагнул к своему паху. «Соси, шалава!» — приказал он. Мне ничего не оставалось, как взять его мягкий необрезанный член в руку, а после и в рот. Начала делать минет. Виталику уже стало затруднительно трогать мою грудь, поэтому он просто наблюдал за мной и дрочил. Макс присел между моих ног и приблизил лицо к моей киске, продолжая мастурбировать. Я знала, что ему нравился мой запах. Я очень-очень хотела, чтобы он тронул меня языком, однако знала, что он этого не сделает. Позапрошлый день рождения мужа я попросила его окуни. Он рассмеялся и сказал, что ни за что не притронется языком к дырке, которую трахали все, кому не лень. Парни посмеялись и только. А вообще он это зря. Да, я совершила сразу 3 одинаковых ошибки, переспав с друзьями мужа. Но больше я ему ни с кем не изменяла. Член Глеба в моем рту набухал, увеличивался в размерах. Он положил мне руку на затылок и периодически надавливал. Вдруг он схватил меня за волосы и поднял голову. Его член с чмоканьем выскочил из моего рта. «Ты не стараешься, шлюха!» — рыкнул он мне в лицо, а в следующий миг отвесил звонкую пощечину. Щека запылала огнем. Глеб снова надавил мне на затылок, заставляя нагнуться и продолжать делать минет, что я послушно и выполнила. Макс принялся трахать меня 3 пальцами, а Виталик зачем-то начал гладить по спине. Впрочем, последнее стало неожиданно приятно. «Давай уже ее ебать!» Макс поднялся. «А давайте ее на колени поставим», — предложил Виталик. «Пусть всем отсосет». «А давай». Глеб грубо и сильно толкнул меня в лицо. Невольно я упала на пол, на колени. Друзья мужа моментально окружили меня. Их возбужденные члены смотрели на меня. Не стоило трудов догадаться, что мужчины от меня хотели. Я взяла левой рукой за небритый половой орган Виталика, правый за пенис, который только что сосала, а в рот взяла обрезанный благоухающий член Макса. «Знает, у кого надо сосать», — самодовольно усмехнулся Макс. Назло ему, я переключилась на член Виталика, начала активно сосать его, а руками надрачивала Глебу и Максу. Виталик вдруг застонал, обхватив меня обеими руками за затылок и начал трахать в рот. Минуты через 2, когда Виталик меня отпустил, я сразу переключилась на Глеба. Он тоже обхватил меня руками за затылок и принялся трахать в рот. Однако, в отличие от своего друга, он старался засадить меня в самое горло, но никак не мог проникнуть, лишь вызывал рвотные рефлексы. Невольно я попыталась вырваться, но держал он крепко. Естественно, что работать руками я перестала. Глеб прекрасно знал, что глубокий минет не мое. Я честно пыталась когда-то научиться, но так и не смогла, а попросить у мужа деньги на специальные курсы стеснялась. «Хватит, пожалуйста», — просил Виталик. «Нам же тоже кайф, чтобы она подрочила и отсосала». Глеб отпустил мою голову. Я выпустила изо рта его член, закашлялась. Глаза начали слезиться. «Давай, сука, соси». Получила я звонкую пощечину от Глеба. Кожа загорелась огнем. Я поспешно взяла у Макса в рот. 2 других члена нащупала руками и начала дрочить. Минуты через 3 переключилась ртом на Виталика, однако долго поработать не успела. Глеб схватил меня за волосы и потянул вверх. Я вскрикнула от боли и неожиданности. «Вставай, сука!» Глеб повернул меня к себе, вновь схватил за шею. Наши глаза встретились, а в следующий миг он плюнул мне в лицо. «Шалава!» — рыкнул он. Я почувствовала чью-то руку на попе. В следующий миг Глеб бросил меня на стол. Я вновь ударилась локтями и едва не вписалась лбом в стену дома. На шею мне тут же легла чья-то рука. Придавила. Я уткнулась лицом в пыльный стол. И почему его не протерла? Если честно, то я рассчитывала, что меня вот-вот возьмут. Я ждала, что в меня наконец-то войдет член. Без разницы чей. Я хотела почувствовать в себе член. А еще хотела, чтобы все побыстрее закончилось. Где-то на уровне подсознания всегда боялась, что супруг проснется и все увидит. Понимала, что шанс того, что он начнется, минимален. Однако продолжала опасаться. Друзья мужа не собирались пока меня трахать. Мою попу и бедра покрыли мужские руки. Чьи-то пальцы вошли в киску. Вначале 2, потом 3, потом уже и 4. Меня начали трахать пальцами. Держал меня Глеб. В следующий миг в попу снова проник палец. Наверняка Виталика. «Тебе нравится, шалава?» — спросил Глеб. Он всегда задавал этот вопрос. Вне зависимости от моего ответа, меня наказывали. Каждый год. «Да», — не соврала я. А в следующий миг все пальцы вышли из меня. Я закрыла глаза и невольно напряглась. И не просто так. На мою правую ягодицу обрушился звонкий удар ладонью. Кожу ожгло. Тут же обрушился и на левую. Потом еще, еще и еще. Было, как всегда, больно. Кожа на попе превратилась в один сплошной комок огня. Она пылала. Она горела. «Хватит! Хватит!» Я застучала ладонями по столу. Однако на мои крики не обратили внимания. Удары продолжали сыпаться на попу. Я засучила ногами и еще сильнее закричала. «Стоп! Хватит! Мне больно!» Они прекрасно знали, что мне больно. Они этого и добивались. Каждый раз. Из года в год. «Хватит!» Я попыталась руками прикрыть плавшие адским огнем ягодицы. Обе мои руки не достигли цели. Их поймали. Однако на мою попу обрушилось еще пару ударов, а потом наступило долгожданное затишье. Правда, ненадолго. Глеб схватил меня за шею и заставил выпрямиться. Наши лица вновь разделяло не больше 10 сантиметров. Дальше произошло то, что я и предполагала. Он снова плюнул мне в лицо. «На колени, и соси, шлюха ебаная!» — приказал Глеб. Он отпустил мою шею, я тут же опустилась перед ним на колени. Взяла в рот его член. Руками нащупала половые органы других ребят, начала им дрочить. По моему лицу стекалась слюна, но мне это нравилось. Нравилось, что они меня унижали, что пользовались мной. Вообще, я об этом старалась не думать, так как понимала, что это дикое извращение. Однако только этим могла объяснить то, что терпела такое отношение к себе уже много лет. Из года в год, на день рождения мужа. Минуты через две я переключилась ртом на член Максима, а еще через 2-3 на Виталика. «Может, трахнем уже ее?» — предложил Макс. «Да, надо драть эту суку», — согласился Глеб. Он схватил меня за волосы и потянул вверх. Я подобного ожидала, поэтому быстро поднялась, отчего больно особо и не было. Глеб снова схватил меня за шею, сжал, заставил опереться попой на стол. Коленом раздвинул мои ноги. Его член оказался напротив киски, а в следующий миг он вошел в меня. Резко, глубоко. Заполнил всю меня без остатка. Невольно я вздохнула и закатила глаза. В этот миг Глеб плюнул мне в рот. Тут же сильно сжал шею, отчего я начала задыхаться. А он тем временем начал двигаться. Быстро, глубоко. Я схватилась за его руку, раскрыла рот в тщетной попытке вдохнуть. Смотрела в его глаза, а он с легкой полуулыбкой в мои. И трахал. Мой мир сузился до его глаз, до удовольствия, которое я получала. При этом не могла дышать, шею сковала боль. Однако она доставляла дополнительный кайф. Глеб об этом знал. Понятия не имею, сколько это продолжалось, вряд ли долго. Я не хотела, чтобы это заканчивалось, но тело без кислорода больше не могло. Я начала царапать руку Глеба, открывала рот точно рыбы и выпросила. Плевок. В следующий миг Глеб отпустил мою шею и схватился обеими руками за мои бедра. Он принялся еще активнее меня трахать. Невольно я запрокинула голову назад, оперевшись руками на стол. Горло ожгло кислородом. Начали вырываться стоны. Так продолжалось недолго. В какой-то момент я обнаружила, что на столе рядом со мной сидит Макс. Он положил ладонь мне на затылок, наклонил к своему паху. Я поймала ртом его член и начала сосать. Поза была жутко неудобной. Я чувствовала себя перекрученной веревкой. «Нет, так неудобно», — сказал Глеб. «Давай поставим сучку на ноги!» Макс ничего не ответил. Он просто потянул меня за волосы вверх. Точно куклу. Точно кусок мяса, созданный для ёбли. Его член выскочил из моего рта. Глеб тоже вышел из меня. Как же я хотела, чтобы он снова в меня вошел. Снова принялся трахать. Друзья моего мужа грубо заставили меня подняться и повернули. Теперь я стояла боком к старому кухонному столу. Макс хотел схватить меня за шею и наклонить к паху, но я сама это сделала быстрее. Взяла в рот его член. Тут же почувствовала, как в меня вошел Глеб. Виталик встал сбоку. Он медленно надрачивал член правой рукой, а левый начал мять мою грудь. От его прикосновений я еще сильнее возбудилась, хотя, казалось бы, больше уже невозможно. Я ощущала себя в центре мужского внимания. Во мне было одновременно 2 члена, и это доставляло огромное наслаждение. Я не хотела, чтобы этот день заканчивался. Когда оргазм уже почти подобрался, Виталик сказал: «Да я ее...» «Нет!» — оторвалась я от члена Макса. «Глеб, пожалуй...» «Не отвлекайся!» Макс надавил рукой мне на затылок, насадил ртом на член. Головка уперлась в корень языка и начала вызывать рвотные рефлексы. Я попыталась отстраниться, но безуспешно. Тем временем Глеб уступил место Виталику. Меня снова начали трахать, а Макс наконец отпустил. Я смогла продышаться и сглотнуть слюни. Затем продолжила делать минет. Глеб провел рукой по спине, дошел до попы, спустился по бедру. По нему же поднялся, прошелся по животу и остановился на груди. Тоже принялся ее мять и жамкать. Правда, намного активнее и грубее, нежели это делал Виталик. Оргазм ко мне все же подобрался. Окутал сладкой пеленой, укрыл и обласкал. И я искупалась в нем, точно в приятной теплой воде. По телу разлилась приятная истома. Макс положил руку мне на затылок и принялся слегка давить. Хотел, чтобы я глубже погружала в себя член. Я могла попросить, чтобы он этого не делал, но, боюсь, никто бы меня не послушал. После того, как муж отрубался в пьяном угаре, меня уже не воспринимали всерьез, только как самку, которую требуется жестко выебать. Не могу сказать, что я сильно против. «Да я шлюхи на бивни навешу», — сказал Глеб. «Сейчас», — отозвался Макс. А в следующий миг так сильно надавил мне на голову, что член все же проник в горло. Я начала задыхаться, началось обильное слюноотделение, на глаза моментально выступили слезы, я замычала, задергалась. И он меня выпустил. Я оперлась на стол, глубоко дыша и сглатывая слюни. Горло соднило, и я смахнула с глаз влагу. В этот момент меня снова схватили за волосы и насадили ртом на член. Оказывается, Глеб уже занял место Макса. Меня продолжал трахать Виталик, крепко держа за бедра. Теперь Макс трогал мою грудь, а Глеба я делала минет. Из горла вырывались приглушенные стоны. Вновь подкрадывался оргазм. А через минуту он укутал меня в теплый плед наслаждения. Я оторвалась от члена и застонала. «Кончает, сучка!» — услышала я, будто из-под воды голос Глеба. И да, в этот момент я себя действительно ощущала сучкой на случке. «Предлагаю обкончать эту, блядь!» — сказал Глеб. «Так мы еще не делали». «А давай!» — поддержал идею Макс. Виталик замер во мне, на мгновение задумался. «Согласен», — ответил он и в следующий миг с чмоканьем вышел из меня. Глеб схватил меня за волосы, оторвал голову от своего члена, потом оторвался от стола и направился на газон. В одной руке он держал мои волосы, заставляя следовать за ним, скорбившись. Второй придерживал спущенные джинсы. Виталик с Максом шли следом, также придерживая штаны. Мы вышли в центр лужайки. Глеб, наконец, отпустил меня. Стоило мне выпрямиться, как он одним сильным рывком окончательно разорвал мой топ. «Снимай юбку, шлюха», — приказал он. «Чулки можешь оставить». И я поспешно сделала требуемое. Парни тем временем меня окружили. Остаться практически обнаженной, если не считать чулок рядом с тремя мужчинами, было некомфортно. Хотя они уже все много раз видели. «На колени», — сказал Макс. Я опустилась между ними на колени. Члены были на уровне моего лица. Не дожидаясь дальнейшего приказания, я вновь взяла у Макса в рот, а с двумя другими начала работать руками. Через минуту поменяла половой орган во рту, переключилась на Виталика. Еще через минуту пришла очередь Глеба. «Я уже скоро», — сообщил Виталик. «Да и мне, бля, уже недолго», — сказал Глеб. «Скорострелы», — напыщенно хмыкнул Макс. Я восприняла это как намек и начала активнее работать рукой с его членом. Правда, долго это не продолжилось. «Давай, потаскуха, останавливайся», — приказал Глеб. «Открывай свою грязную пасть, вываливай язык. Закрой глаза и не вздумай открывать, пока я не прикажу». Я выполнила в точности все, что было сказано. Теперь слышала тяжелое учащенное дыхание парней, слышала чмоканье. Язык начал уставать в высунутом положении. Хотелось, чтобы они уже закончили. Справа на меня брызнуло, на щеку. Несмотря на то, что я этого ожидала, все равно вздрогнула. Потом еще немного брызнуло на глаз. Спустя короткое время брызнуло и на левую щеку. Часть попала на язык и нос. Потом брызнуло и в рот, прямо в дальнюю часть неба. Даже не знаю, почему, но я открыла глаза. Точнее, лишь левый. Правый был забрызган спермой. Тут же встретилась взглядом с Глебом. «Я тебе, шлюха, сказал не открывать глаза, пока не разрешу», — рыкнул он. В следующий миг чуть нагнулся и плюнул мне в лицо. Невольно я вновь зажмурилась. В этот момент и правда чувствовала себя шлюхой, самой-самой грязной. Не могу сказать, что мне это не нравилось. Глеб взял мои волосы и вытер ими член. Я увидела это, чуть-чуть приоткрыв левый глаз. Другие парни пока натягивали штаны. «Хорошо мы ее сегодня», — сказал Макс. «Мне понравилось». «И мне», — поддакнул Виталик. Они говорили, словно меня рядом не существовало. «Надо будет в следующий раз ее так выебать, чтобы она ноги свести не могла». Глеб быстро натянул джинсы. Пшикнула молния. Затем я почувствовала какое-то движение, чуть-чуть приоткрыла глаз. В этот момент по нему ударила вспышка. Естественно, я зажмурилась, еще не понимая, что произошло. Потом сообразила. Моментально подскочила точно пружина и подброшенная. «Ты что делаешь?» Я попыталась убрать сперму со второго глаза, но лишь размазала ее. Телефон был в руках у Глеба. Впрочем, ничего удивительного. Такая наглость могла прийти только в его голову. Он резво отпрыгнул от меня. «Ты вся в сперме! Не подходи!» Телефон тут же спрятал в карман. «Ты что делаешь?» Я двинулась на него. «Совсем обалдел!» «Ты мне, блядина, тут права не качай!» Ухмыльнулся Глеб, но все равно сделал шаг назад. «Мы твою жизнь можем разрушить за несколько минут, даже без этого фото. Не забывай об этом. А с ним это будет просто чуть-чуть быстрее». «Вы друга потеряете!» Я остановилась и все же смогла вытереть сперму с глаза, смогла его открыть. На этот короткий миг я даже забыла, что до сих пор обнажена, если не считать чулок, конечно. «Да, будут проблемы», — пожал плечами Макс. «Ну ничего, придется, конечно, постараться, чтобы его вернуть. Но втроем мы справимся. А вот такую, как ты, он уже не простит». «Называй вещи своими именами», — выкрикнул Глеб. «Такую, блядь, как ты, он уже не простит». Самое обидное, что я тоже об этом знала. Знала и попросту уже не понимала, что делать. Мимолетные желания завели слишком-слишком далеко. Настолько далеко, что выхода уже нет. Только падать еще глубже, еще сильнее биться. И лишь затем, чтобы снова падать. «Вся, можешь быть свободна. Еще на год», — сказал Глеб. «Пойдем, пацаны». Все трое направились к моему дому. Обогнули его по узкой дорожке, а я остановилась посреди заднего двора. Голая, со спермой на лице. И не знаю, что делать дальше и как дальше жить. Это могло закончиться лишь одним. Гигантским скандалом и разводом. Этим обязательно и закончится. Это просто дело времени. Я в сотый раз прокляла себя за то, что когда-то изменила мужу. Измена, как зыбучие пески, затягивает, а конец всегда трагичен.